Если, друг, душою ты устанешь, и назад, быть может, повернешь, и любить, и верить перестанешь, и другой дорогою пойдешь, то скажи хоть слово на прощание и со мной проститься. Не забудь, вижу я, что трудно расставаться, если слезы падают на грудь. Да, я знаю, что с моей любовью так тебе расстаться нелегко. Сердце, переполненное болью, не уйдет от друга далеко. Я тебя увидел на дороге, ты лежал избитый и больной, и твои израненные ноги я омыл и дал тебе покой. Я склонился над тобой с любовью, как тогда ты благодарен был, говорил мне хорошо с тобою, неужели ты все позабыл? Вспомни, как давал ты обещание в доброй совести здесь в мире жить, но как скоро кончилось признание, стал по-прежнему ты грех любить. А теперь стоишь ты на распутье и глядишь в неведомую даль. Друг, остановись на полдороги, сбрось свои сомнения и печаль. Не спеши туда, где был ты прежде, над грехом избитый и больной. И на жизнь уж не было надежды, вот тогда мы встретились с тобой. И тогда ты получил отраду и на грудь склонился мне в слезах. Кто ж поставил на пути преграду, погасил огонь в твоих глазах. Аминь.